том-то и загвоздка, значит это что-то личное, так как Бранди, открытый и прямой, явно не хочет смотреть ему в глаза. Понимаешь, девушка, молодая, перевелась из тангренского госпиталя. Грамотный специалист, ей даже поручали наблюдение за беременностью советницы органы Сола во время плена. Покороче, попросил Шахаши, можешь перевести ее на алый рассвет, уточнил Бранди. В порядке ротации кадров, интересно, не хочешь объясниться, уточнил Эрик. Бранди угрюмо посмотрел на него, очень знакомым взглядом влюбленного мужчины. Не хочу произносить этого вслух, сказал командир вершителя, и докучать тебе, но и устав нарушать не хочу. У нас что-то получается, но запрет на прямое подчинение родственников. Пришли личный номер медика, холодно произнес Эрик. Я согласую перевод. Спасибо, облегченно вдохнул Бранди. Еще раз прости. Понимаю, что после Ирин для тебя эта тема. Возвращайся к патрулированию, приказал Шахаши лишенным эмоций тоном. Совещание окончено. Есть, подавленно произнес Бранди. Коммодор, дружбу и службу замешивать нельзя. Бранди также должен понимать, что личное должно оставаться личным, и не входить в конфронтацию со служебными обязанностями. Судя по тому, что он обратился к Шахаши по его званию, он все прекрасно понял. Командующий эскадрой «Красная звезда» посидел несколько минут перед выключенным голопроектором, размышляя над произошедшим. То, что старый друг обратился к нему за помощью, без сомнения правильно. Одного факта того, что он является командиром своей возлюбленной, было бы достаточно, чтобы навсегда спровадить с флота обоих без объяснения каких-либо причин. Так было в Империи. Как к подобному отнесется Траун, пока неизвестно. Однако во флоте Доминиона, да и вообще в вооруженных силах государства Гранд-Адмирала, уставы по-прежнему действуют имперские. И лучше не быть в подобном вопросе начертателем прецедента. Достаточно и того, что женщину друга он пристроит в лазарет своего флагмана, а вот Бранди. Эрик с грустью потянулся к компьютеру. Привычно нашел файл с рапортом. Пробежался глазами по строкам проекта приказа о повышении ряда офицеров, отметившихся в ходе кампании по усмирению секторов, уперся в строчку с именем старого друга, присвоить воинское звание флаг-капитан, дошел до второй части приказа, где глаза сами зацепились за ту же фамилию, снять с должности командира звездного разрушителя-вершитель, назначить командиром быстроходного звездного дредноута «Алый рассвет», назначить начальником штаба командующего эскадрой «Красная звезда». Несколько томительных минут он размышлял над тем, стоит ли возможность служить на одном корабле с любимой женщиной опасности потерять все, в том числе и командные планки, работу. Нет, не стоит. Иначе бы Бранди сам не поднял этот разговор. Можно сколько угодно говорить, что Доминион – лучшее воплощение Галактической Империи, но непредвиденные факторы не превозмочь. Среди тысячи патриотов и понимающих офицеров контрразведки всегда найдется тот самый карьерист-формалист, который захочет попить кровь и выслужиться, обнаружив формальное нарушение. Флот Гранд-Адмирала разросся до таких размеров, что не надо уже тешить себя мыслью, будто Траун контролирует происходящее на каждом корабле. Он сам одинокий ранкор и, кто знает, как отнесется к подобным нарушениям подчиненными. А значит, приказ придется переделать. Звание флаг-капитан, или как их еще называли со времен Старой Республики, лайн-капитан, являлись небольшим, но значимым повышением в жизни каждого флотского офицера. Такое звание фактически позволяло командовать соединением кораблей, причем не маленьким, или же стать офицером штаба командира соединения, на вроде эскадры. Тот самый переломный момент, когда ты в состоянии выбирать, идти ли тебе дальше в карьере по военной или по штабной деятельности. Траун по какой-то причине игнорировал повышение большинства командиров-разрушителей. То, что они фактически стали лайн-капитанами, отражалось и на их деятельности, каждый возглавлял соединение. А вот планки остались те же, только к окладу добавили неплохую сумму. Скорее всего, то подобие адмиралтейства, штаб, на Сью-3-4, все еще никак не может утрясти командно-штабную сетку Доминиона, потому ничего значимого и не происходит. Но плыть по течению нельзя. Раз Эрик согласился на перевод медика на борт своего звездолета, то перевести на должность командира штаба или командира корабля самого Брандия будет опасно, и последствия вряд ли заставят себя долго ждать. Но и оставлять товарища, усилиями которого по половине секторов Ниджун и Спризин приняли подданство Доминиона, тоже не дело. Без лишней скромности, Бранди – хороший офицер, грамотный, ответственный, исполнительный, тактически грамотный, верный друг и настоящий боевой товарищ. Такие должны расти в карьере, чтобы служить примером для молодого пополнения. Эрик размышлял над тем, как можно согласовать несогласуемое, и повышение, и недопущение соподчиненности друга и его возлюбленной. Думал он долго, как раз до тех пор, пока один из дроидов серии ВХ, исполняющий обязанности еще и референта, не напомнил ему, что следует проверить завершающий этап строительства на Абафоре. «Сэр», — монотонно бубнил дроид, — «ввиду того, что остальные соединения эскадры находятся на аналогичных заданиях, как командующий вы должны проверить достройку лично, либо поручить это сделать младшему по званию и...» «Помолчи», — щелкнул пальцами Эрик. Поразмыслив еще несколько секунд, он стер все лишнее из приказа, создав новый файл, принялся изготавливать новый документ, на этот раз, на имя верховного главнокомандующего. Вряд ли Траун будет рад, но он ведь разумный офицер, всегда можно поторговаться. ТНХ-0297 отстранился от прохода, сберегая себя от участи быть пронзенным несколькими бластерными очередями. Двое других штурм-командос повернули головы в направлении командира отряда. Сержант показал своим бойцам, стоящим у другой части прохода, всего три пальца. Через секунду, уже два, ТНХ-0333 щелкнул предохранителем на ручном огнемете. Один. Смертоносные очереди как обрезало, противник ушел на перезарядку. Троица штурм-командос одновременно появилась из-за обоих косяков проема, открывая огонь. Двое, из бластерных винтовок. Огнеметчик, всегда огнеметчик. Струя навязчивого пламени оказалась подобна стае голодных ранкоров, которые оказались в темном пространстве. Заполняя его собой, огнедышащие ранкоры рванули вперед, пожирая и разрушая все на своем пути. К тому моменту, как тройка бойцов вновь оказалась в укрытии, коридоры звездного суперразрушителя представляли из себя огромную черную прямоугольную кишку. Закопченные и оплавленные стены, местами украшенные догорающим пластиком и прогорающим тонкостенным металлом, покрытый сажей и копотью пол, и шестерых бойцов противника, обычных офицеров во флотской униформе, от которой остались лишь деформированные пряжки на ремнях, да значки, некогда украшавшие каскетки. «Вперед!» — приказал ТНХ-0297. Тройка бойцов быстрым шагом двинулась вперед, на ходу перестраиваясь для проверки того или иного отсека, вход в который располагался по бокам выжженного коридора. «Чисто», — сообщил сержант, переключившись на частоту командования, сообщил. Палуба 7 от аварийного люка до входа на запасной командный пункт зачищена, сопротивление подавлено. «Принято», — ответили ему. «Продолжайте выполнение поставленной перед вами задачи, пехота выдвигается». «Принято», — подтвердил клон давно почившего полковника Селида. «Продолжаем выполнение операций». Конечно, речь не шла об армейской пехоте, ей нечего делать на борту космического корабля. Для закрепления на захваченной части Исполина используется космическая пехота, те штурмовики, которых при империи называли по старой традиции морской пехотой. В Доминионе им придали правильное обозначение, отождествляющее их предназначение. Впрочем, для гвардейского 501 Голлегиона нет невозможных задач. На поверхности, в воздухе, под водой и в космосе, они справятся с любой задачей. Потому что они, гвардия. В камлинке раздался тихий писк. ТНХ-0297 остановился, быстро посмотрев на техника отряда. Командос техник подал сигнал, к ним приближался противник, затем легонько постучал по той части шлема, которая прикрывала ухо. Слева, на 3 часа, 40 метров и приближаются. Крупное движение по коридору, к которому они только что вышли. Противник отреагировал на вторжение и изо всех сил старается не утратить контроль над мостиком корабля. Напрасная трата усилий. Здесь, штурм командос, а значит задание будет выполнено. Язык жестов, универсальный способ передать информацию товарищам при условии движения по занятой противником территории. Дополнительная опасность, на борту такого корабля непременно есть шифровальная и дешифровальная аппаратура. Следовательно, средства связи могут быть скомпрометированы. О чем и сказал техник. Сержант неслышно уступил место во главе отряда командос технику. Тот, выудив из своего ранца прибор с оптоволоконным щупом на противоположном конце, загнул под прямым углом кончик, после чего опустил камеру на уровень пола и осторожно высунул за угол. Сержант и огнеметчик молча наблюдали за тем, как правой рукой техник сигнализирует. 6 целей. Полная броня, легкое вооружение, есть термальные детонаторы. 10 метров. Приближаются пешком. ТНХ-0297, Когда техник посмотрел на него, два раза ударил ребром ладони по своей шее. Боец, поняв, что следует закругляться, убрал оборудование и забрал из рук ТНХ 0333 свою винтовку. Сарасубовские бластерные винтовки, как никакие другие, подходили для работы штурм-командоса и флотского спецназа. Устройство приглушения вспышки и звуков выстрелов порой спасало от раннего обнаружения. Сержант отдал приказ отойти и рассредоточиться в коридоре за их спиной. Как спрятать черного Нексу в коридоре? Правильно, сожги коридор, Нексу и без того цвета ночи. Штурм-командос тоже носит броню того же цвета. Шестеро штурмовиков, показавшиеся из-за угла коридора, на миг остолбенели, увидев, что перед ними лишь длинный темный коридор без малейшего источника света, в котором догорает пластик. Новобранцы, мгновенно понял ТНХ 0297, подготовленные на кориде бойцы так себя не ведут. Промедление противника стало для них причиной скорой смерти. ТНХ 0333 дохнул огнем, техник разрядил многозарядный верпинский дробовик, а сам сержант открыл шквальный огонь. Четверых они уничтожили сразу же. Двое, получившие на броню мощные струи огня, катались по палубе, выйдя из зоны обстрела бластеров. Сержант подал знак прикрытия. Оба бойца мгновенно взяли под контроль тёба ответвления коридора. ТНХ 0333, не отрываясь от наблюдения, левой рукой вынул из кобуры бластерный пистолет и, практически не целясь, оборвал мучения штурмовиков, сжираемых заживо неостановимым огнем. Сержант, выщелкнув пустую энергоячейку, заменил газовый картридж. Затем, ту же процедуру провели оба бойца по очереди. Перезарядив оружие, отряд двинулся далее. Следующую попытку остановить их тройка штурм-командос фактически не заметила. Выбежавшие из складского отсека флотские специалисты на мгновение замерли, не понимая, враг перед ними или нет. ТНХ 0333 в 2 секунды разрешил их сложную дилемму с помощью ручного огнемета. Прицельным огнем из трех винтовок они выкосили четверых охранников мостика, но не смогли пройти дальше. Турболифт, на котором они намеревались подняться на уровень мостика, оказался обесточен. Его буквально отключили у них на глазах. Значит, на борту этого корабля имеется куда как более совершенная система защиты, чем им известно. Этот корабль не типовой проект. Получив приказ жестами, техник мгновенно подключился к информационному выходу. Минуты три потребовалось его оборудованию, чтобы обойти компьютерную защиту и подключиться к информационной базе данных корабля. Не удалось получить доступ к информационной среде корабля, лишь план звездолета, прежде чем центральный компьютер обесточил панель. Досадная неудача. Еще одна констатация факта: этот корабль построен по улучшенной планировке. Техник быстро развернул голографический план той секции корабля, в которой находился отряд штурм-командос. Итак, мостик шестью уровнями выше. Добраться туда можно по турболифту, который сейчас отключен и обесточен. Центральный компьютер заблокировал доступ к устройству перемещения, а следовательно, за их действиями наблюдают. Но сколько бы техник ни сканировал окружающее пространство, средств наблюдения он так и не обнаружил. Странно. Выходит, незримый противник ориентируется на датчики, расположенные в коридорах. Выходит, что так, иного объяснения просто не найти. Учтено, работа продолжается. Потребовалось 3 минуты для того, чтобы найти альтернативный способ передвижения к цели. Шахта турболифта, в которой наверняка есть технические лестницы, не рассматривается. Имея контроль над электроникой корабля, противник запросто может привести кабину в движение и раздавить командос. Тратить время на то, чтобы обследовать шахту и найти либо нет альтернативный путь через нее, никто не собирался. Пока ТНХ 0297 шифровал текстовое сообщение командованию о способах противодействия, применяемых на звездолете, техник просчитал необходимый путь, в котором бы не учитывались турболифты. Итак, 3 коридора направо, пересечь штурманскую, мастерскую, по аварийной лестнице подняться на необходимый уровень, добраться к штатному второстепенному входу на мостик. Выполнимо. Вперед, жестом приказал ТНХ 0297. Отряд двинулся к цели, рассредоточившись на дистанцию в 2 метра друг от друга. Учитывая возможности противника, нельзя было исключать вероятности иных способов противодействия. В первом коридоре огнемет выжег засаду противника без малейшего нарушения режима секретности перемещения. Короткий плевок огнем, продолжительная струя, и 4 противника испепелены до костных останков и расплавленного металла. Сержант просчитывал причины и условия, при которых срабатывает автоматическая защита. а также возможные варианты ее применения. Во втором коридоре по ним практически сразу, едва открылась дверь, открыли огонь. Задело огнеметчика, обожженная рана правой лодыжки. Но ТНХ 0333 превосходно держался, самостоятельно обработав рану, пока техник выяснял, кто им противостоит. Ответ не удивил, но все же необычно. Автотуриль. Иными словами, автоматический тяжелый бластер, реагирующий посредством сети датчиков и сканеров на условия угрозы, заданные его программе. По сути, тот же станковый бластер, но с минимально самостоятельным искусственным интеллектом. И для защиты от его огня потребуется нечто, гораздо более защищенное, по сравнению со штурмброней «Коммандос». В такой ситуации есть несколько выходов. Сержант ТНХ-0297 начал с самой очевидной. Он бросил термодетонатор, учитывая данные о дистанции до противника, полученные опять же через оптоволоконный щуп «Коммандос» техника. После первого взрыва автотуриль продолжила вести огонь, но периодически огонь прерывался сухими щелчками, судя по всему, поврежден аппарат подкачки тибаны, или затвор, механизм запирания ствола. Добрый знак, значит, броня на автотурели не толстая. Еще три гранаты решили проблему существования турели. Тройка продолжила движение. Штурманскую пришлось обойти, не ввязываясь в сражение. Отсек оказался буквально забит членами команды и бойцами противника. 12 первых и 2 отряда последних. Забросав отсек термальными детонаторами и заблокировав из него выход, разрушив панель управления дверями, отряд в очередной раз откорректировал свой маршрут. Путь проложить пришлось через штурманский кубрик. Двое притаившихся там штурмовиков были сметены, даже не успев хоть как-то замедлить штурм «Коммандос». Мастерскую пришлось обходить по еще одному коридору, в котором они встретились с еще одной турелью, которая была уничтожена огнеметом до того, как идентифицировала цели. Однако несколько неприцельных залпов она дать успела, никого не ранила, однако результат оказался удивительным. ТНХ-0297 сложно было удивить, но тот факт, что после расплавления турели он и его бойцы оказались внутри проецируемых из-под потолка силовых полей, известных также как лучи-гасители, оказался неожиданным. Эту технологию применяли, она была известна в галактике, но требовала большого выхода энергии для оборудования ею палуб кораблей в больших количествах. Маловероятно, что ее установили только здесь. Наиболее предположительно, что либо центральный компьютер не справлялся с обработкой всех данных, поступающих с различных концов атакуемого корабля, либо прежде штурм «Коммандос» каким-то образом удавалось обходить ловушки в других отсеках корабля. ТНХ-0297 за то время, которое потребовалось огнеметчику ТНХ-0333 для выжигания проектора на потолке коридора, понял причину, по которой в прошлом им удавалось избегать ловушек. В каждом коридоре, в который они попадали, в каждом отсеке, в котором вели сражение, находились одушевленные бойцы противника. В том же случае, когда их не было, огнемет выжигал отсеки и датчики уничтожались. Так и сейчас, тонкая струя огня расплавила проектор, и командир отряда оказался свободен. Остаток коридора они преодолели без проблем, и это наводило на мысль, что автоматика систем защиты срабатывает в том случае, когда датчики в коридоре целы, но при этом реагирует только в том случае, когда имеется целеуказание на бойцов Доминиона, и в помещении с ловушкой они находятся одни, без солдат противника. Интересная гипотеза, которой он поделился с командованием. Донесение, как и методы борьбы с ловушками противника путем уничтожения проекторов, замаскированных под потолочные осветительные панели, было принято, обработано, принято на вооружение. Учитывая, что штурм команды сдвигались на острие атаки, именно их отряд, а остальные подразделения 501 Голлегиона вели сражения в других частях огромного корабля, где неизменно присутствовал противник, ловушки уничтожались ранее, чем их успевали обнаружить. Но автотурили и блокирование турболифтов там, где идет сражение, как оказалось, было общей проблемой. Таким образом, тот, кто проектировал этот корабль, позаботился о том, чтобы штурмовые подразделения не только были задержаны отключением системы автоматической защитной аппаратурой, но и предусмотрел контрмеры в виде лучей-гасителей для небольших групп диверсантов, двигающихся в тех частях звездного суперразрушителя, где персонал и экипаж корабля не наблюдаются. Следовательно, центральный компьютер имеет системы распознавания, помогающие ему отделять команду от захватчиков. Неплохо, очень даже неплохо, но им это все равно не поможет. Аварийная лестница встретила их темнотой и низкой температурой. Судя по всему, центральный компьютер отбирал энергию от второстепенных систем и неиспользуемых экипажем отсеков для питания остальных частей звездного суперразрушителя, включая ловушки. Добравшись до мостика, штурм-команда сцеремониться ни с кем внутри не стали. Они просто забросали отсек управления корабля термальными детонаторами и залили остатками огнесмеси, после чего заблокировали входы и выходы на мостик. Когда кислород внутри выгорел, вместе с людьми внутри, защита корабля отключилась. Компьютер или разумный, управляющий системами безопасности, сгорел на работе. «Мостик зачищен», — доложил командованию сержант ТНХ-0297, глядя на огромное закопченное помещение с посеченными терминалами управления и горстками кремированных останков. «Управление кораблем нарушено. Выдвигаемся к запасному командному пункту. Капитан Макина при штурме вражеских звездолетов, особенно военных и построенных на совесть, следовал одному принципу, который неизменно уберегал его от выстрела, обрывающего бренное существование. Сперва граната, потом сам, и бойцов своего отряда он тренировал и воспитывал ровно в таких же реалиях. Термальный детонатор или граната стоят дешево, а вот лечиться в случае ранения – долго, дорого и не всегда качественно, а хоронить еще проще. Но Малокова устраивал последний вариант. Именно поэтому, натолкнувшись на ожесточенное сопротивление в кубрике экипажа на борту вражеского звездного разрушителя, флотский спецназ, как и десятки раз до этого, отправлял противнику гостинцы. И лишь после того, как грохот, крики и стоны сливались воедино, в атаку шли люди. Но перед ними – светошумовая граната. Дождавшись, когда противник будет дезориентирован вспышкой и жуткими звуками, вызывающими нестерпимую идиосинкразию, спецназ начал штурм этого отсека, заливая потоками из тяжелых бластеров и винтовок все, что так или иначе могло представлять опасность. Спецназ пересек казарму за считанные секунды, записав на свой счет сотню флотских специалистов, организовавших здесь сопротивление в своей наивной узколобой простоте. Почему так много? Так потому что когда воюешь против численно превосходящего тебя противника, следует использовать не просто боеприпасы, а те, у которых рубашка состоит из поражающих элементов. Раненые и оглушенные, противники не представляют большой опасности, но здесь никто никого не обещал в плен брать. Надо было сдаваться, когда предлагали. При зачистке единственные, кто могут представлять интерес для спецназа, это офицеры. Им известно больше рядовых членов экипажа. Впрочем, установка эта не является универсальной, зависит все от точки зрения и характера проводимой операции. В данном случае среди желающих побыстрее отправиться на тот свет не было офицеров. Потому и жалеть матросню и специалистов никто не собирался. Тех, кто выжил, но обречен умирать в муках, необходимо добить. Это нечто вроде последнего жеста вежливости для тех, кто служит во флоте. Неважно в чьем, но страдать никто не должен. Кроме идейных, фанатиков никто не любит. Эти ребята помешанными на весь рассудок не казались, но и голосу разума не внимали. Поэтому двое бойцов, замыкающих построение, провели контроль, добивая смертельно раненых противников одиночными выстрелами из бластеров. Лучше так, чем захлебываться в своей крови или лежать на палубе, сгребая обратно вывалившиеся из разорванного брюха внутренности. Война – это грязь и смерть. Это следует помнить тем, кто выбирает своей профессией по призванию уничтожение противника и защиту границ, интересов и безопасности своего государства. Следующий отсек, еще одну казарму, спецназ залил зажигательными гранатами, не тратя время на перестрелку. Спешно организованную баррикаду с тяжелым повторителем по центру обезопасил снайпер отряда, проделав в шлеме штурмовика противника лишнее отверстие, не предусмотренное конструктивно. Стрелков в белой штурмброне вместе с баррикадой разнесли с помощью гранатомета. Модель старая, времен войн клонов, но на ее смертоносность и разрушительность это не влияло. Добив контуженных, но уцелевших, спецназ пробился туда, куда изначально и держал путь, к казармам штурмовиков, которые по какой-то причине находились на карантине и охранялись. Командование уже поставило в известность десантно-абордажные партии о том, что на борту звездного суперразрушителя имелись заложники, рабочие местной верфи, которых планировалось забрать противником вместе с бегством из системы Барпайн. На борту разрушителя, который, как уже установили спецназовцы, маскировался под ликвидатор, уничтоженный еще 9 лет назад незадолго до битвы при Йевене, вполне могли находиться и другие пленники. Гранд-адмирал приказал обеспечить их безопасность. Наиболее вероятным, в связи с уже имеющимся опытом работы с гранд-адмиралом, видится, что за освобождением последует предложение перейти под юрисдикцию Доминиона. Что ж, политикой пусть занимаются политики, спецназ имеет совсем иные задачи. Часовых штурмовиков бойцы спецназа сняли быстро и без проблем. Редко кому удается сбежать от снайпера, когда он того не хочет. На организацию обороны потребовалось еще некоторое время, которое совпало с тем, что потребовалось техникам, чтобы вскрыть кодовые замки на входных дверях. Однако, стоило только распахнуться переборке, а бойцам флотского спецназа заглянуть внутрь. Вопросов стало больше, чем ответов. «Это еще кто такие?» С удивлением поинтересовался один из бойцов отряда, наблюдая пленников. «Женщины», — неуверенно пробормотал другой, довольно быстро определив первичные половые признаки пленниц. «Допустим», — многозначительно произнес Арсан. «Страшненькие, конечно, но мне кто-нибудь объяснить, на кой хат этим полоумным потребовались бледнолицые татуированные на все лицо человеческие женщины, да еще и упакованные таким образом?» Желающих попытать счастье с правильным ответом на столь животрепещущий вопрос не нашлось. То ли в самом деле не было вариантов, кроме самых очевидных, а потому явно ошибочных, то ли под яростными взглядами закованных в странные металлические ящики и удерживаемых в подвешенном состоянии с помощью силовых полей вышеуказанных женщин, терзаемых вполне себе болезненными и дезориентирующими ударами электричества, бравые спецназовцы регулярного флота Доминиона чувствовали себя неуютно. Командованию так и доложили. Пусть разбираются сами. Свои задачи флотский спецназ выполнил. Сражение в системе Барпайн завершилось еще полдня назад, и теперь после того, как Неумолимый вместе со своими трофеями прибыл к орбитальной верфи, а все сражения были завершены, настал момент проанализировать произошедшее вдоль и поперек. А думать было много над чем и принимать решения крайне оперативно. Сбавление темпа наступления нам никто не простит. Совершенно никто. И в первую очередь, я сам себе. Как и всегда, мне был нужен адвокат дьявола, чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны. И пока капитан Пиллион занимался вполне себе нерядовыми для командира флагманского звездного разрушителя вещами вроде проведения переговоров с администрацией местной сети, а майор Тиерс организовывал дознание, Закариш Гент проводил взлом определенных файлов республиканской разведки, действуя по моему наитию, единственным разумным, кто оказался ознакомлен с происходящими событиями и способный к анализу, оказалось. Мара Джейд. Неудобно вышло, нарушила молчание рыжеволосая девушка, отрывая взгляд от тактического монитора, на который выводились данные о наших потерях в текущем сражении. «Прошу прощения», — уточнил я. «Мое спасение», — пояснила девушка. «Я должна была действовать в соответствии с положениями автономности и скрытности, а тут мое лицо видели несколько человек на борту корвета». «ХМ в самом деле», — согласился я. «Эта ситуация решаема. Избавитесь от них», — насторожилась девушка. «Для чего мне избавляться от клонов, для которых найдется прекрасное применение?» — уточнил я. «Их перераспределят на другие направления работы, сразу после того, как будет готова правдоподобная версия того, кто вы и что делали на том корабле. Впрочем, версия уже готова и распространена». Согласно ей, Джейд, член экипажа, который спрятался на звездолете и оказал сопротивление при попытке захвата, вполне достаточно. События развиваются столь стремительно, и в мелких подробностях никто не будет разбираться. «Благодарю», — произнесла девушка. «За что?» — поинтересовался я. «Не люблю напрасных жертв», поморщилась Джейд. «Особенно, когда они могут произойти по моей вине. Я не казню своих людей за то, что они спасли моего агента с неисправного звездолета и тем самым приоткрыли завесу конспирации. Пришлось напомнить, в чем разница между мной и Палпатином. А сейчас, расскажите мне все с самого начала». Что ж, повесть вышла короткой. Долгие самостоятельные поиски, потом возвращение на Вахай, обезоруживание экипажа, угон корабля, доставляющего груз в сектор Квили, встреча с лейтенантом Даниэлом, прятки, сражение на борту корабля. Энда уложилась в 5 минут подробного изложения, а последствия кто знает, с чем мы столкнулись и как долго придется разгребать. «Первичные допросы подтверждают ваши предположения», — произнес я. «Лейтенант Даниэл в самом деле использовал отклонение от маршрута для грузовиков, заманивая их в сектор Квили, чтобы держать в тайне свою операцию по наращиванию флота. Он делал это не для себя. Джейд мотнула головой в сторону, подразумевая звездный суперразрушитель, рядом с которым дрейфовала Химера. И строил этого исполина тоже не для себя, для вашего знакомого, с которым вы столкнулись на транспортнике, уточнил я. Нет, девушка отрицательно замотала головой, рассыпая по лицу рыжие пряди. Забавно, на земле я считал обязательным тандем, рыжие волосы и веснушки. Последних у Джейд не имелось. Впрочем, какое сейчас дело? Во время сражения мы вели некоторую беседу. Он признался, что лишь исполнитель. Есть некто, кто могущественнее него. Адепт силы, уточнил я. Да, призналась девушка, поежившись. Не представляю, кем должен быть этот безумец, чтобы подчинить моего знакомого. Кто он? Поинтересовался я. Инструктор, который проводил мою подготовку, когда я была рукой императора, пояснила девушка. Мне неизвестно о его прошлом, но он всегда казался мне не тем, за кого себя выдает. Надменный со мной, но подобострастный в присутствии императора. Я чувствовала, что он боится Палпатина. Не уважает, а именно испытывает страх и ненависть. Словно когда-то Палпатин сломал его и заставил служить себе. Это не редкость, заметил я. Насколько оцениваете его фактическую опасность для нас? В прошлом мне никогда не удавалось одолеть его. Девушка глубоко вздохнула. Сегодня получилось. Но это больше победа по очкам, нежели за счет умения. Не буду увиливать, я ему не ровня. Что ж, зато честно. Впрочем, у меня есть те, кто в состоянии устранить одаренного. Хоть всех сразу посылай. Впрочем, это уже другая тема для разговора. Кому он может служить? Спросил я. Кому угодно, заявила девушка. Но его хозяин явно имеет тесные отношения с темной стороной силы. Палпатин, уточнил я. Маловероятно, возразила девушка. Он даже не подозревал о том, что император жив. Но вы его просветили, заметил я. Джейд согласно кивнула. Надеялась на то, что смогу с ним разобраться и тайно уйдет с ним в могилу, призналась она. Все мы допускаем ошибки, нейтрально ответил я. Потребовалось несколько секунд, чтобы признать, ни один анализ данных не поможет узнать имя хозяина инструктора. Мне просто не хватает данных. Как зовут инструктора? Инструктор развела руками Джейд. У тех, кто меня тренировал, никогда не было имен. Следовательно, можно ожидать еще таких же, как он? Спросил я. Навряд ли, ответила Мара. Из одаренных он был единственным, кто меня тренировал. Что не исключает того факта, что в империи чуть ли не каждый первый приближенный Палпатина имел связь с силой. Но все упорно делали вид, что это не так. Мне нужно знать, кто он, и объявить награду за его голову. Нет ничего проще. Деньги есть, наймем Бобу Фетта, пусть поработает. Заодно при личной встрече можно будет задать некоторые вопросы. Вопрос лишь в том, возьмется ли он за заказ. А то после того, как Нагри и клоны Химрана проредили братью охотников за головами, убивая каждого, кто согласился взять на меня заказ, на том поле только ветер воет, да перекати поле кружит. Все, что могу, нарисовать его портрет, предложила Джейд. О, как, рука, оказывается, имеет навыки в живописи. Весьма странно. Ничего такого я в прошлом не слышал и ни о чем таком не читал. Опять за кадром осталось. Хорошо, обдумав ситуацию, согласился я. Девушка подошла к столу, взяла переданную ей деку и стилус, вернулась в кресло, принявшись ваять. Итак, очередная новая угроза. Некто, возможно инквизитор, возможно падший джедай, возможно кто-то еще, выкопал из небытия инструктора по фехтованию руки императора. Вместе они традиционно строят свое утопическое государство, не гнушаясь насилием и рабскими условиями труда. По крайней мере, об этом говорят работники местной верфи. Также есть лейтенант Даниэлу, который еще полгода назад промышлял исключительно мелким пиратством и базировался в этой системе, на этой верфи, поддерживая свои корабли на плаву перепродажей захваченных звездолетов и формируя свой собственный флот. В один момент все меняется. Ключевым приоритетом становится постройка звездного суперразрушителя типа «Палач». При этом, для постройки звездолета используются пригодные для этого детали конструкции «Железного кулака», флагмана военачальника Зинджа. Корабль был уничтожен много месяцев назад над планетой Датамир. Катарас расположена в секторе Квили. Металлолома недостаточно, поэтому, в то время как начинается активная часть моей кампании, корпус корабля уже практически готов. Его строили больше года, практически сразу после уничтожения. Даниэль меняет тактику и начинает приобретать запчасти, которые устанавливаются на этот корабль. Для какой-то цели хозяин инструктора начинает собирать звездные разрушители типа имперские и придавать им названия из числа уничтоженных кораблей эскадры смерти самого Дарта Вейдера. Корабль планировалось увезти с верфи вместе с рабочими для достройки в другом месте. Где, знал только Даниэль и инструктор. Первого застрелили подчиненные, второй сбежал. И, если верить расчетам наших штурманов, то тройка ТИЭ-защитников совершила прыжок прямиком в сектор Квилли. Наиболее оптимальный курс – планета Датамир. Что ж, у меня имеется прекрасный повод навестить этот мир. Первый – рассказ Мары о том, что хозяин инструктора упоминал вербовку датамирских ведьм, которые так-то тоже имеют чувствительность к силе. Собственно, теперь понятно, почему ими забиты кубрики на разрушители. Их везли в переоборудованных казармах разрушителя, обездвиженных и лишенных возможности колдовать. Кто бы ни был хозяином инструктора, но он собирает армию. И, маловероятно, что делает он это из любви к искусству. В сухом остатке я имею в распоряжении невооруженный и недостроенный звездный суперразрушитель, который еще предстоит восстанавливать. Флот у него также есть в распоряжении. Оставалось найти лишь подтверждение. «Я закончила», — возвестила Мара. Жестом я поманил девушку к себе. Получив от нее устройство связи, отчетливо понял, как мало я знаю об этой галактике. Вглядываясь в нечеловеческое лицо, полюбопытствовал. «Инструктор, не человек, именно так», — подтвердила девушка. «Новый порядок, лишь фикция для тех, кто умело им пользовался». Я молча закивал. По шифрованной сети от Гента пришло еще одно сообщение, с которым я ознакомился. Да, теперь все встает на свои места. Свежая информация раскрывает, для кого строился этот звездолет, кто захватил датамирских ведьм и для чего, а также превосходный кусочек мозаики, рапорт об обнаружении отрубленных конечностей на транспорте. С этим я отложил фоторобот в сторону, теперь все понятно. «В самом деле», — уточнила девушка. «Да», — вздохнул я. «Да, мне все же следовало больше времени уделять играм и комиксам по этой вселенной. Но, кто ж знал, что так выйдет, и что стало ясно», — уточнила девушка. «Имя вашего инструктора», — произнес я, — «а также того, кому он служит. Нам необходимо остановить их и как можно скорее. С такими именами и второй звездный суперразрушитель не радует. Особенно, если учесть, что наставника Джейд уже не раз в прошлом убивали. Для меня будет задание по их выслеживанию и уничтожению», — поинтересовалась Мара. «Нет», — заявил я, — «мы сделаем это вместе». Девушка посмотрела на меня с осторожностью. «Вы что-то узнали о том, с кем нам предстоит сразиться?» — поинтересовалась девушка. «Да», — подтвердил я. «Имя твоего инструктора и данные разведки Новой Республики по уничтоженным звездным разрушителям типа Палач внесли ясность в происходящее. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Впрочем, когда я только начинал охоту за палачами, то не имел информации, которой владели республиканцы, а именно не знал, где и когда они уничтожали корабли этого типа. Однако сейчас, благодаря господину Генту и кривому рисунку Мары Джейд, теперь понятно, почему об этом не стало известно широкой публике, только по татуировкам и сообразил, кто передо мной нарисован. Все встало на свои места, и от этого отнюдь не весело, потому как я думал, что эти личности для галактики уже пройденные этапы давно уничтожены. Оказалось, что нет. Что ж, занятная получается финальная стадия. И Мара вздернула вопросительно бровь, но не позволяя большего своему непокорному нраву. «Что нам дает имя моего инструктора?» «Ключ к отысканию базы его хозяина», — произнес я, активируя камлинг. «Капитан Пиллион, приготовьте флот к немедленному броску в систему Датамир. Для охраны наших трофеев оставьте одно соединение». «Так точно, сэр», — после недолгого молчания произнес мужчина, отключая устройство связи. «Понимаю, что навряд ли могу что-то требовать», — осторожно произнесла Джейд, «но, в благодарность за то, что я помогла усилить Доминион столь ценными звездолетами, могу ли я узнать, что такого особенного в имени моего старого инструктора по фехтованию? Он родом с этой планеты», — пояснил я. «Датамирский Забрак, один из многих, но именно этот в свое время он был известен как Мол». Глаза девушки сощурились. Кажется, она начала догадываться. «Дарт Мол, если быть точнее», — произнес я, — «первый из учеников Дарта Сидиуса». Глава 44. Подожженный фитиль. 9 лет, 9 месяцев и 20 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 9 месяцев и 20 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 5 сутки с момента попадания. Когда двери за спиной Гарма Била и Блиса закрылись, принцессе хватило всего одного взгляда на то, чтобы понять настроение нового главнокомандующего сил обороны Новой Республики. Да, там были некоторые условности в плане точного названия должности, но сила говорила ей, что формальности вскоре отпадут за ненадобностью. Сердце сжималось от боли и понимания причин такого предчувствия, но девушка не теряла надежды. Белый Близ молча сел за выделенную для него часть стола, подчеркнуто разложив на столе деку и информационные чипы. Он не был столь мрачен с тех самых пор, как каждого в командном пункте Новой Республики проняла мысль о блокаде невидимыми астероидами. «Корабли вернулись, не так ли?» – негромко спросила Мон Матма, тем самым открывая внеочередное чрезвычайное заседание Временного правительства Новой Республики. Кариллианец молча кивнул. «Насколько все плохо?» – спросил Крикс Мадина. «Хуже, чем могло быть, но лучше, чем полное уничтожение», – произнес Белый Близ. Повисла неловкая пауза. «И все-таки», – поинтересовался адмирал Дриссон. «Для начала, из 12 эскадр, посланных в атакованные миры, до места назначения не добралась ни одна», – произнес кариллианец, смотря прямо перед собой. «Разведчики добрались до каждой из атакованных систем. С прискорбием вынужден констатировать, что нас одурачили. Корабли противника в самом деле вошли в указанные системы, но после уничтожения патрульных сил и временной блокады вектора выхода и патрулирования отступили, так и не приняв участия в сражении с нашими эскадрами. Подозреваю, что масштабы флота, атаковавшего нас, на самом деле вдвое меньше, чем думал изначально. Траун не провел полномасштабной атаки, он лишь заставил адмирала Нанца выслать достаточное количество кораблей, чтобы ослабить силы прикрытия Корусанта. А после этой демонстрации его эскадры соединились с Химерой и атаковали столицу. «Простите», — насторожился генерал Мадина, — «но куда тогда делись наши эскадры? Они захвачены, уничтожены», — низким голосом произнес Белый Близ. «Все до единого, великая сила», — воскликнула Лия, не сдержавшись. Краем глаза она посмотрела на побледневшую Мон Матму. Чандриллианка в ужасе прикрыла рот руками. Мадина сжал зубы так, что послышался скрип эмали. Дриссон, кажется, ругался шепотом, на трех языках, судя по всему, отборным матом. «Но это еще неплохие новости», — заявил кариллианец. Лия почувствовала, как на лбу выступает испарина. «Если потеря огромного количества военных кораблей является неплохими новостями, то чего ждать в дальнейшем? Несмотря на расследование, проведенное местными силами, никто так и не может сказать, что произошло. Словно корабли прибыли в системы по векторам, ведущим от Корусанта, и просто взорвались. Волна ужаса, которую источала Мон Матма, оказалась едва ли не физически ощутима. Она прекрасно понимала, что никто и никогда не простит главе Временного правительства тех ошибок, каждая из которых фактически ставила на колени новую республику. Еще немного, и голова демократического государства может оказаться на плахе, а палачом выступит гранд-адмирал Траун. «Продолжайте, Гарм», — плохо слушающимся голосом произнесла Мон Матма, беря себя в руки. «Наши корабли могли натолкнуться на невидимые астероиды, как это было на Корусанте. Сомневаюсь, что он провернул с нами один и тот же трюк несколько раз, хотя и это возможно», — покачал головой Белый Близ. «Исходя из известных данных, строительство одного проектора маскирующего поля – баснословные деньги. Я в самом деле думаю, что у Трауна нет возможности для производства даже сотни устройств, не говоря уже об оборудовании ими множественных астероидов. Но сейчас же, вероятнее всего, он заманил наши корабли на замаскированное минное поле, которое было запрограммировано на одновременный подрыв. Тщательный расчет, основанный на том, что он точно знал, куда и сколько кораблей выдвигаются, даже в какой формации. Нас снова предали». Кариллианец замолчал, потянувшись за стаканом с водой. Пока он промачивал горло, принцесса поймала на себе сосредоточенный взгляд Мон Матмы, но не поняла его значения, а спрашивать было как минимум неудобно, да и не место для подобных. «Командиры сил планетарной обороны рассказывают одну и ту же историю», — продолжал Белый Близ. «Корабли Трауна даже не собирались атаковать большинство планет. Вместо этого они вывели из строя секторальные ретрансляторы, станции связи разрушили. На Крилдоре, правда, они вывезли все запасы Тибанны, как и на Беспине. Они забрали запасы металлов, уничтожили базу контрабандистов, которые были вовлечены в наши перевозки. Но ни одну из густонаселенных планет они не тронули. Потому уверен, что задача была именно в том, чтобы выманить наши корабли. Сколько же мин было выставлено для уничтожения таких флотилий? С печалью поинтересовался Дриссен. Если подобное продолжится, то, как этому противостоять? Ни единого предположения, согласился Белый Близ. Единственное, что вертится на языке, как бы это ни звучало эгоистически и безнравственно, но мы потеряли корабли, морально устаревшие. МС-90, как мы убедились на примере сражения за Корусант, намного крепче. Простите, вы серьезно сейчас хотите обсуждать преимущества одного типа техники над другим? Удивилась Лия. Мы потеряли сотни боевых звездолетов, сотни тысяч кадровых военных, международный престиж, обрекли Корусант на голод, если срочно не снимем осаду. Советник, генерал не имел в виду ничего подобного, объяснил Крикс Мадина. Мы, военные, привыкли извлекать опыт в том числе и из поражений, особенно из них. Сейчас главнокомандующий дает понять, что нам придется как следует постараться, чтобы воссоздать флот. Я без сомнения соболезную семьям погибших и сочувствую им, но наши линейные корабли типа МС-80 в очередной раз продемонстрировали свою ненадежность, заявил Белый Близ. Я не предлагаю пустить их на слом, ни в коем случае. Но в рамках модернизации и пополнения флота необходимо строить именно МС-90. Это ваша компетенция, заметила Мон Матма. К сожалению, да, вздохнул Белый Близ. Позвольте я перейду к другому вопросу, хотя он ни разу не легче. Я направил прибывшие корабли для расследования произошедшего на Синтаксе-2. Похоже, этой базы более не существует, изрек Мадина. На ее месте кратер нескольких сотен метров глубиной, подтвердил Белый Близ. Выживших нет. Кто-то погиб при ударе и последующей детонации боеприпасов, возгорания топлива. Остальные были уничтожены обломками, осколками и ударной волной. А, заикнулась было Лия, но по грустным глазам карельянца поняла, что произошло страшное. Мы нашли нескольких едва живых членов экипажа Дома-1, произнес Белый Близ. Среди них командир корабля и старший механик. По их словам, крушение флагмана адмирала Акбара является результатом диверсии дроидов, которых на борт их корабля подсадил Траун. То есть предпринятый рейд в систему Саулликс не оправдал наших надежд, совершенно убитым тоном поинтересовалась Мон Матма. Траун уничтожил наши силы, традиционно захватив большую часть кораблей и экипажей, кивнул Белый Близ. Но, есть вещи и похуже. Еще хуже, выпалила Лия. Намного, признался Белый Близ. Когда Дом-1 и наш флот прибыли в систему, то оказалось, что Траун уже ведет сражение с некими имперскими силами. Он их играючи разбил. А после того, как Дом-1 предпринял намерение к атаке, то Траун отрезал его силами огромного флота. А также, главнокомандующий, и теперь можно не сомневаться в этом назначении после смерти Акбара, в его распоряжении звездный суперразрушитель типа Палач. Кейн передал Трауну жнеца, удивился Мадина. Быть такого не может. Гранд Мофф щепетилен в вопросе сохранности своего флагмана. Акбар предполагал, что это какой-то иной корабль, согласился Белый Близ. Кроме того, спасшиеся члены экипажа говорят, что звездолет побывал в сражении задолго до их появления. Нам могли бы пригодиться данные сканеров работы двигателей, однако они были стерты диверсантами. Копии создать никто не озаботился, а корабль теперь уничтожен, и добыть какую-то информацию из его обломков просто нереально. Но это ведь не Лусанкия, так? Поинтересовалась Мон Матма. Нет, заявил Дриссен. Она, как и прежде, ремонтируется на верфях звездолета Фриндели. И могу подтвердить, что жнец до сих пор у Кейна, весь последний месяц он как ужаленный носится по своим верфям, стимулируя производство тяжелых крейсеров. Он готовится к войне, уверенно произнесла Лия. Сейчас, когда мы ослаблены, когда Корусант заблокирован и все, что мы можем, передавать приказы через станцию связи на низкой орбите через временный ретранслятор, наиболее удобный момент для наступления. Соглашусь, заявил Дриссен. В Галанит уже просочились сведения о нашем бедственном положении, как и потерях первого флота. Мы рискуем утратить лояльные позиции среди Сулустиан, Слуисси, да и вообще на юге галактики. До 10 секторов на юго-востоке уже высказываются за отделение по причине того, что мы не в состоянии защитить даже сами себя. И сложно их винить в столь логичной мысли, согласился Мадина. Траун в разы меньшими силами нанес нам такой удар под дых, от которого мы не избавимся еще долгое время. Я уже приказала использовать все имеющиеся у нас финансовые ресурсы для ускорения программы по восстановлению флота, заявила Монмотма. «Боюсь, это не все, уважаемые советники. Похоже, Белый Близ наносит один удар за другим. У Трауна есть оружие, которое однозначно опасно для наших кораблей. Суперразрушитель», — уточнил Мадина. «Как вы уже знаете, каким-то образом ему удалось разместить на старом звездном разрушителе типа Венатор ионную пушку вроде планетарного защитника», — напомнил Белый Близ. «Он с его помощью обрушил на внутренний щит наши галановские станции, а также вывел из строя корабли Акбаруса Улликса. Значит, теперь это не просто догадка», — охнула Лия, вздрагивая. «Свершившийся факт, к большому сожалению», — согласился Белый Близ. «Есть, конечно, и положительные моменты. Акбар сумел раскрыть способ противодействия тактикам засад Трауна, но этого недостаточно. Не буду льстить себе мыслью о том, что понимаю его, но думаю, он уже изменил тактику. Что будет, если у него есть несколько кораблей с ионными пушками, а не один?» — спросила Монмотма. «Подобные переоборудования требуют гигантского расхода энергии, не говоря уже о кредитках», — произнес Белый Близ. «Но, судя по тому, сколько он оставил после себя замаскированных астероидов, уверен, у него с последним проблем нет. Для размещения подобного оружия необходима подходящая платформа, и, по последним данным, он использует для этого устаревший звездный разрушитель типа Венатор. По крайней мере, что при Сауликсе, что на Корусанте был всего один корабль с таким оружием. На данный момент следует сосредоточиться над деблокадой Корусанта», — заявила Монмотма. «Конечно, всю эту информацию следует передать флотам для правильного противодействия, но мы не можем позволить панике распространяться. Наши союзники должны понимать, что несмотря на временные победы Доминиона, мы готовы продолжать войну и победить. В прошлом Альянс за восстановление Республики пережил немало критических моментов, но мы не были побеждены», — согласилась Лия. «Да, Траун напал на Корусант, да он убил и повредил многое, лишил нас орбитальной защиты, но мы все еще сильны, мы не можем сдаться. Балмара также пострадала, но в то же время они смогли найти оружие, которое заставило Трауна отступить. Не без потерь со своей стороны, но балмарианцы не опустили руки и продолжили отстаивать свою независимость. Это еще не все», — кашлянул в кулак Белый Близ. «Разведчики так и не нашли наши защитные платформы, нигде в системе. Должно быть, он просто уничтожил их», — предположил Дриссон. «И повторил то же самое на Балмаре», — с иронией спросил Кариллианец. «Слишком затратное это дело — обездвижить Галаны, чтобы от них потом избавиться, да так, чтобы никто этого не видел, не нашел обломков. Нет, здесь нечто другое. Есть предположение», — поинтересовался генерал Мадина. «Пока исхожу из тех соображений, что Траун продолжает нас дурить», — произнес Белый Близ. «Он бы ни за что не упустил возможности продемонстрировать балмарианцам свое преимущество, обрушив станции на планетарный щит. Но вместо этого он отправил на планету диверсантов, чтобы они атаковали станции с помощью собственных балмарианских ионных пушек. Вы хотите сказать, что он не просто так не использует так часто свой разрушитель с ионными пушками?» — уточнила Монмотма. «Подозреваю, что либо после каждого использования корабль необходимо ремонтировать, все же потребление энергии у пушек огромное, да и скорострельность они продемонстрировали запредельную», — задумчиво произнес Белый Близ. «Либо его корабль сейчас находится на другом важном задании, о котором мы пока ничего не слышали. Если так, то в текущей ситуации, кроме как предупредить силы обороны по всей галактике о подобных действиях, мы ничего сделать-то и не можем», — уточнила Монмотма. «К сожалению, пока мы под осадой, мы вообще ничего существенного сделать не можем», — согласился Кариллианец. «По крайней мере, мы ведем ремонтные работы над кораблями генерала Сола и генерала Антиллеса», — заметил Мадина. «Да», — согласилась Лия. «Вот только Траун уничтожил или взял в плен порядка 20 наших адмиралов и генералов. Первый флот фактически остался без командования после подтверждения смерти адмирала Нанца. Я уже не говорю о том, что он фактически у нас перед глазами затрофил часть флота. Это унижение, от которого практически невозможно отмыться», — закрыла глаза Монмотма. «Это не более чем проигранные сражения», — заявил Белый Близ. «Война еще не окончена. Любое оружие, какое бы ни применил против нас Траун к настоящему моменту, уже знакомо. Мы знаем, чего ожидать: ионная пушка на кораблях, замаскированные астероиды, минные поля, звездный суперразрушитель», — подсказал Илья. «Если он поврежден, то маловероятно, что мы увидим его в ближайшее время», — заявил Белый Близ. Траун не производит впечатления типичного имперского вояки, а следовательно он не бросит в бой поврежденный корабль без нужды. Кроме того, надо понимать, что сам по себе этот корабль не более чем удобная мишень для торпед и бомб. Разбойная эскадрилья это продемонстрировала в сражении с Лусанкией. Думаю, этот опыт следует использовать и начать устанавливать пусковые установки на фрахторике. У нас их и без того не хватает, возразила Мон Матма. Впрочем, она смягчила тон, понимая, что только что едва не разрушила то хрупкое доверие, которое продемонстрировала Карелианцу еще не так давно. Это ваша епархия, вам виднее. Единственное, что меня сейчас волнует, так это то, какие меры предпринимаются для деблокады Карусанта. Разве мы не можем снять щиты и заставить астероиды сгореть в атмосфере, уточнила Лия. Если бы астероиды были небольшого размера, то да, согласился Белый Близ. Впрочем, это были бы уже метеороиды. Однако, наш интерес пролегает в другой плоскости. Если хотя бы один астероид из тех, кто Траун сбросил нам на голову, того же размера, как и тот, что уничтожил орбитальное зеркало, то его падение на столицу приведет к уничтожению целых районов, особенно, если они внутри наполнены взрывчаткой. Судя по рассказам Хана, можно предположить, что флот в битве за Карусант пострадал в первую очередь от действий астероидов, произнесла Лия, припомнив разговор с супругом. Маловероятно, что это были простые астероиды, снабженные полями невидимости, заметил генерал Мадина. Слишком объемные взрывы, да еще и радиально распространяющиеся осколки, про которые говорят пилоты. Нет, это была детонация, не иначе. А следовательно, стоит нам открыть хотя бы один сегмент над городом, чтобы впустить или выпустить корабли. Не исключено, что нам на голову упадет астероид размером со средний корвет, заметил адмирал Дриссон. А то и не один, учитывая количество запусков. Сидеть сложа руки нельзя, заявила Мон Матма. Траун напал на Карусант, чтобы лишить новую республику координации. Генерал Иблис, вы упоминали, что у вас есть траектории запуска невидимых астероидов. Как это может нам помочь в текущей ситуации? Карелианец помолчал несколько секунд, явно обдумывая ситуацию, после чего изрек. Я не эксперт по системам запуска созвездных разрушителей, но ясно одно, Траун использует наш страх и угрозу политической нестабильности в случае крушения невидимых астероидов на поверхность Карусанта для того, чтобы мы удерживали щиты. Для этого нет необходимости запускать сразу сотни астероидов, хватило бы и десятка. Предполагайте, что остальные запуски были ложными, уточнила Альдеранская принцесса. Вряд ли это возможно, с сомнением заметил генерал Мадина. Сканеры указывают на то, что установки действовали в ситуации поглощения энергии, а следовательно, они должны были захватывать объекты, имеющие вполне конкретную массу. Учитывая, что расход энергии был различным и явно превышал таковой у простых истребителей или перехватчиков, они явно сбрасывали на нас объекты разной массы. Белый Близ посмотрел на Дриссона. Адмирал, обратился он, в вашем видении было немало звездных разрушителей. Возможно ли имитировать запуски объектов? Директор республиканской разведки выглядел озадаченным. Может быть, он и недолюбливал Карелианца, который занял место главнокомандующего, и это необсуждаемый факт, всем и так все ясно, но в настоящий момент у него имелась возможность на свой час славы, который мог хотя бы немного затмить то фиаско, которое он потерпел при последней битве при Карусанте. Думаю, это все же осуществимо, он размышлял некоторое время, прежде чем выдать свою версию. Если обладать технической грамотностью при обслуживании установки луча захвата, то можно обратить работу цепи обратной связи от антенной установки к накопителю энергии, после чего использовать имитатор возмущения гравитационного поля для имитации объекта. Уж имперцы наверняка-то обладают технической грамотностью в отношении имперской техники, заметила Лия. Но, если так, то, есть какие-либо технические возможности для того, чтобы отследить имитацию от настоящих запусков? Корабли Трауна находились на расстоянии, превышающем точность наших датчиков, напомнил Дриссон. Мы лишь имеем данные о том, что подобный факт имел место быть, а был ли он фактически выполненным, или же это имитация, гарантированно никто не скажет. Думаю, не столь важно, сколько настоящих астероидов отправил Траун, произнесла Мон Матма. Мы должны понять, как их обнаружить и уничтожить, чтобы обезопасить своих граждан. В том-то и дело, что мы на данный момент не имеем каких-либо гарантированных способов для их обнаружения, вздохнул Белый Близ. Мы не знаем тип маскирующего устройства, поэтому нашими действиями в настоящий момент является отработка любой возможной методики обнаружения и устранения угрозы. Мы начали с обстрела внешнего щита из энергетического оружия по секторам, но в связи с огромной площадью сферы щита, это может затянуться на огромное время, даже если мы привлечем для этого весь имеющийся у нас флот. Я бы рекомендовал отключить внутренний щит, чтобы усилить внешний, не говоря уже о том, что на питание обоих слоев защиты мы тратим огромное количество энергии, которую отбираем у гражданского населения. Что если какой-то из астероидов смог проникнуть сквозь внешний периметр? Уточнила Лия. Защиту будем снимать постепенно, сегмент за сегментом, пояснил генерал. Но для начала мы проверим каждую зону, обозначенную для отключения, и лишь после того, как убедимся, что на ней нет ни одного замаскированного куска камня размером с частный дом, обесточим. Но, повторюсь, подобная процедура займет уйму времени. Нужно нечто более эффективное, согласилась Мон Матма. Мы работаем над этим, заверил ее Белый Близ. К настоящему моменту силами флота на Анаксисе разработаны и вскоре будут доставлены для использования постоянные системы связи для того, чтобы восстановить коммуникации и контроль над новой республикой. Предполагается использовать их вместо утраченного обитаемого ретранслятора и станции связи на верхней орбите. Правда, от последней будет мало толку, если ее разнесет дрейфующий мимо астероид. Это позволит в том числе и избежать нагнетания паники, заявила Мон Матма. На данный момент мы используем временные ретрансляторы, лишая граждан возможности регулярного коммуникационного сообщения с остальными частями галактики. Да, лимитированные сообщения, отправляемые за пределы Корусанта, угрожают социальными недовольствами, согласился генерал Дрейсон. Его взгляд пересекся со взглядом Мон Матмы. Я уже приказал своим бойцам быть наготове на тот случай, если имперские провокаторы и диверсанты попытаются воспользоваться ситуацией и атаковать правительственные объекты. Маловероятно, что им это потребуется, помрачнев, заявил Дрейсон. По моей информации, во время атаки люди Трауна взломали системы защиты наших баз, правительственной, разведки, сил обороны. Все, до чего смогли добраться, они получили. Вот так просто, охнула Лия. Судя по тому, что наши компьютеры в одночасье стали работать медленнее на порядке, а вся законсервированная вычислительная техника императорского дворца внезапно включилась и работала на пределе производительности процессоров, то предполагаю, что действовал тот же ледоруб или группа ледорубов, которые повинны в уничтожении информационной базы императорского дворца, пояснил Дрейсон. Использовался некий алгоритм, который объединил все компьютеры в единую вычислительную сеть. При этом, как мы понимаем, вторжение было осуществлено через заранее подготовленные бэкдоры, возможно, оставшиеся еще со времен империи.